Вархаммер 40 000. Ересь Хоруса. Аарон Дембский Боуден. Первый еретик. Это эпоха легенд. Могучие герои сражаются за право править галактикой. Огромные армии императора Земли покорили галактику в ходе Великого Крестового Похода. Мириады чуждых рас были сокрушены лучшими воинами императора и стерты из книги истории. Рассвет новой эры, превосходство человечества манит к себе. Сверкающие цитадели из мрамора и золота знаменуют многочисленные победы императора. Миллионы миров отмечены триумфальными сооружениями, хранящими память о легендарных свершениях могущественных и смертоносных воинов. Первейшие и главнейшие из них – примархи, сверхлюди, под чьим командованием армии космодесантников императора одерживали победу за победой. Они неудержимы и возвышены. Они шедевр генетических экспериментов императора. Космические десантники – сильнейшие бойцы человечества за всю его историю. Каждый из них способен превзойти сотню простых людей в сражении. Организованные в огромные армии числом в десятки тысяч солдат, именуемые легионами, космодесантники и примархи покоряют галактику во имя императора. Первый среди примархов – Гор, прозванный славным, ярчайшая звезда, любимец императора, подобный родному сыну для него. Он – магистр войны, верховный командующий всей военной мощью императора, покоритель тысячи тысяч миров и завоеватель галактики. Он – несравненный воин и великий дипломат. Когда по Империуму распространяется пламя войны, все защитники человечества пройдут свое последнее испытание. Персонажи. Примархи. Ларгар, примарх несущих слова. Рабаут Джилиман, примарх ультрадесанта. Магнус Красный, примарх тысячи сынов. Коракс, примарх гвардии Ворона. Конрад Кёрс, примарх повелителей ночи. Феррус Манус, примарх железных рук. Пертураба, примарх железных воинов. Легион несущих слова. Корфаэрон, первый капитан. Эрип, первый капеллан. Деймос, магистр ордена Зазубренного Солнца. Аргел Тал, капитан 7-й штурмовой роты. Ксафин, капеллан 7-й штурмовой роты. Таргал, сержант, штурмовое отделение Таргала. Малнор, сержант, штурмовое отделение Малнора. Дагатал, сержант, отделение мотосопровождения. Алый повелитель, командир Галворбака. Легион повелителей ночи. Сиватар, первый капитан. Легио Кустодис. Аквилон, окули император, глаза императора, кустодий. Вендата, кустодий. Калхин, кустодий. Нерал, кустодий. Ситран, кустодий. 1301 экспедиционный флот. Балак Морф, магистр флота. Арик Джесметин, майор, Эхварский 54-й пехотный. Граждане Империума. Кирена Волантион, исповедник слова. Исхак Кадин, официальный летописец и маджист. Абсалом Картик, личный астропат Окули Император. Легио Кибернетика. Инкарнадин, первый завоеватель, 9-я манипула, карфагенская когорта. Ксиню 73, техноадепт 9-й манипулы, карфагенская когорта. Неимперские персонажи. Ингефель, посланник изначальной истины.